Глава 74. «Тебе нужно ответить», — напомнил Грант. «Да, хочу», — уверенно произнесла я, а он ухмыльнулся. «Браво, Оливия! К счастью, я не хочу. Кто захочет жениться на испорченной шлюхе? Есть такие? Вряд ли. А если она к тому же еще и прекрасная лживая актриса, то лучше сразу повеситься. Нет, Оливия Престон, я никогда не возьму в жены такую, как ты. Я испортил, но ты мне больше не нужна. Налетайте, парни». Он бросил микрофон и спрыгнул со сцены. «Убита? Сломлена? Унижена? Да, да, и еще раз да. Я стояла, будто голой на сцене, и повсюду раздавались смешки. Повернув голову, я увидела побледневшее лицо мамы и Патриции, слезы в глазах Кори, ненависть со стороны мужчин за семейным столом. Бежать. Схватив юбку, быстро спустилась со сцены и выбежала в холл. Услышав с улицы мотор машины, рванула туда. Мыслей не было, одна паника внутри. Потом пожалею, знала, но сейчас не могла иначе. Дождь лил, как из ведра. Мое платье тут же отяжелело, я сквозь поток воды разглядела фары. Выскочив на дорогу, я просто ждала, когда машина собьет меня. Но тормоза взвизгнули, и выскочил владелец автомобиля. «Свалила отсюда, сука!» — заорал Грант. «Объяснись живо!» — приказала я, не двигаясь с места. «Объясниться? Серьезно? Ты охренела! Я доверял тебе, я жил тобой, а ты все знала! Ты предала меня, ты законченная тварь, и теперь ни за что не пощажу ни тебя, ни твоего отца. Твои слезы, твой обман, лишь бы выгородить папочку. Когда я открыл только тебе свою душу, только тебе, а что сделала ты? Ты обманула меня, обещала, я обманула, потаскуха», — вопил он. Боялась, но не этой силы, что была сосредоточена в его теле, а конца, который неизбежен. «Я любил тебя, мать твою! Я любил! А ты разрушила все! Ты была с ним заодно! Ты только играла, мучила меня и приехала лишь за тем, чтобы сломать! Не дождешься! Я сильнее! На умного всегда найдется умнее! А ты жалкая девка, которой лишь пользуется. И так будет всегда!» Продолжал он втыкать в меня нож, а я стояла и продолжала любоваться им. «Дура, полная дура. И ты решил, что ты имеешь право так унижать меня?» «Никакого, слышишь, Грант, никакого права ты не имеешь так поступать. Я тебя, урода, защищала, чтобы ты не испытывал боль, чтобы ты не знал ни о чем. Но и оправдываться я не буду, потому что ты не заслужил этого», — чеканила каждое слово. «Действительно? Заслужил?» — рассмеялся он. «Принцесса, да ты не в ту сказку попала. Ты утонула в своих пороках, ты жадная на секс девка. Ты решила, что твое тело и отличный отсос заставят меня забыть, что твой отец убийца. Так вот, ты просчиталась. Ты проиграла, малышка Ливи, а я снова выиграл. Оставил тебя униженную и облитую говном во второй раз. А ты пришла сюда умолять меня остаться с тобой? Не мечтай. Ты не стоишь ни волоска на моей голове. Такие, как ты, только для развлечений. И даже любовь, которую я вроде как испытывал, мигом прошла. Но аплодирую тебе, никогда не умрешь от голода. Голливуд заберет тебя с ногами или руками. Или Болливуд. Потрясешь там своей задницей, тебе не привыкать. Закончил? Откуда взялось столько спокойствия и силы, я не знала, но уже продолжила уверенней. Если бы ты пришел ко мне и спросил, а не подслушивал мой разговор с мамой, то ты бы узнал, что ты стал моим супергероем, тебя я защищала и продолжала бы, если бы ты не повел себя как ребенок. Но привыкла к твоим играм, меня они не трогают, выработался иммунитет. Тебе пора повзрослеть, принять жизнь, какой она есть. Ты говорил мне, как любишь, как дорожишь мной, я поверила тебе. Ты просто сам лжец, ты трус, ублюдок, ты боишься всего и вся. Ты убежал от меня, от прошлого. Но пока не разберешься в нем, оно не отпустит. Это я уже прошла. Трус, с отвращением произнес он и сделал шаг ко мне, но я выдержала испытание и стояла ровно, не двигаясь. Ты не имеешь права называть меня так. После всего, что ты сделала, ты защищала не меня, а своего отца. Прикинулась невинной овечкой. А я спрашивал тебя. И ты, прямо глядя мне в глаза, соврала. И я должен говорить с тобой. Слушать тебя. Ты лживая потаскуха. Ты думала только о своем любимом папочке, который убийца. И я отомщу, поверь. Отомщу и тебе, и ему. И своей матери заодно, — подсказала я. Так давай вперед. Ведь ты всегда думал только о себе. Только о себе, любимом. Ты никого не можешь любить по определению. Ты пел. Ты пел для меня, я была верна тебе всю свою жизнь. Ты знаешь, почему стою тут и разговариваю с тобой? Потому что поняла, что настоящая любовь — это не розовая романтика, цветы, утро вдвоем, помолвка, свадьбы и дети. Перед этим суждено обоим пройти через ссоры, прошлое, обиды, ревность, вранье, недостатки и, возможно, даже предательство. Через это проходят все, кто желает любить, кто ищет вторую половинку. Но лишь те, кто сможет простить и пережить все вышеперечисленное, по-настоящему любит. Любовь — это не слова, это поступки. И не песни, не послания в небе, не письма. Это преодоление трудностей рука об руку. Им ничего не страшно, ведь их любовь ничего не боится. Я выбрала тебя, потому что готова была отдать тебе свою жизнь. Готова была ради тебя перечеркнуть всю себя. Подарить как сердце, так и душу. Готова была растоптать свою гордость и самолюбие. Готова пойти на жертвы, любые причем. Я поставила тебя на первое место, оставив себя на втором. А твои слова — это пыль, это ложь. Потому что ты трус и остаешься им. Любить дано не каждому. И сейчас мне тебя искренне жаль. Я ухожу. А ты остаешься тут. Тебе некуда идти. Ведь если я предложу свою руку, ты откажешься. Ты фыркнешь и не решишься. Но все же я предлагаю тебе не разрушать все, а поговорить как взрослые люди. Не делай этого, Грант. Не убивай нас обоих. Мы не справимся. Я начала быстро дышать, насыщая тело кислородом. Ни одной слезинки, ни одного раскаяния. Дождь заливал нас, не ощущала. Только холод внутри и тишину. Рука сама протянулась ладонью вверх и упала через некоторое время. Я отступила с дороги, несмотря на Гранда. «Красивые слова, Оливия. Только никто в них не поверит». Ты показала свою сущность, свое гнилое нутро. И мне противно от того, что я спал с тобой, что целовал тебя, что восхищался. И я ненавижу тебя всей душой. И я желаю тебе окончить жизнь так же, как сделал это мой отец. Твой папочка тебе с радостью поможет. А я понаблюдаю, как ты будешь корчиться в агонии, ведь ты ничего о них не знаешь». Ты меня не знаешь, чтобы ты провалилась сквозь землю и попала в ад, а там встретимся, и я снова выиграю». Последовали слова в мою спину, а я печально и горько улыбнулась. «Я люблю тебя, Грант», — тихо сказала я. «Ты был дорог мне больше всех в жизни, а сейчас ты растоптал мои чувства. Ты сказал достаточно, чтобы любая другая возненавидела тебя. Но я не в силах, даже после всего этого цирка. Но и простить тебя никогда не смогу. Ты ожесточил меня. Ты наигрался, хотя сам себе врешь. Тебе обидно, и ты зол, я все понимаю. Но ты не имеешь права бить по больным местам. Это запрещенный прием. Хотя без правил, верно? Ты специально делаешь больно окружающим, лишь бы не показать свою уязвимость. А чтобы защищаться и жить, бороться и быть счастливым, требуется два человека. И я надеюсь, что когда-нибудь тебя кто-то станет достойным. Мне плохо сейчас, гадко внутри, потому что это точка в нашей с тобой истории. Это конец, и обратной дороги нет. 5 с плюсом за сообразительность, — рассмеялся Грант. «Ах ты, сукин сын!» — закричал за спиной Тео, но я успела его схватить за руку. «О, как мило! Братик пришел набить морду за сестренку», — ехидно заметил Грант. «Тогда начни с собственного отца. Вы все лживы до отвращения». «Тео, не стоит. Все хорошо», — спокойно произнесла я. «Но он же... он...» — кричал брат. «Прощай, Грант. Желаю тебе самого лучшего». Глубоко вздохнула и бросила последний взгляд на того, кого так сильно любила. Сердце разбилось. Его больше не собрать. Я и не хотела. «Чтоб ты захлебнулась своим ядом, Лив! Ненавижу тебя! Ты предала меня! Мать твою, ты предала мою любовь!» — заорал он, но я начала шагать к дому. Пуста, одинока, и только холодный дождь, оплакивающий мое унижение. Но не было стыда, не было ничего более внутри. Усталость и нежелание двигаться куда-то. Больше меня не существовало. Я не знала правил, когда вступила в игру. А правил попросту не было. Жизнь играет жестоко против тебя. И одной не выстоять в этой схватке. А мой партнер бросил меня в этот раз, оставив дыру в груди. И не было возможности спастись из этой клетки. Я добровольно шагнула в нее. Он просто не любил. А я не была готова к последствиям и ответственности. Больше не играю. Больше не живу. Я только оболочка без души и сердца. Грант забрал у меня все самое ценное, что было. Мою любовь. Она мне помогала двигаться, жить, желать мщения. Глупо. Слишком глупо. Он должен был выслушать меня, решить проблему рационально. Но не хотел. Ему привычней убегать, делать больно и наблюдать за мучениями. Этот день стал для меня последним в моей истории. Впереди только серые будни и никакой радости. Когда-нибудь снова начну улыбаться, радоваться и смеяться. Время, оно не лечит. Оно только немного потупляет воспоминания, но не может стереть их. Когда-нибудь мы встретимся вновь. Но больше я не буду плести свою паутину, я буду просто смотреть. Возможно, это не оставит меня равнодушной, но той любви, которую сегодня он растоптал и выплюнул в меня, никогда не испытаю. Такое не повторяется. И я в этом уверена. Ни слезинки не пролила, пока шла обратно к дому. Гости, наблюдавшие за этой сценой, расступались передо мной, а я гордо шагала. Ведь я выросла, и достойно могла принять все насмешки и шепот за спиной. Но только потому, что знала, продолжения никогда не будет. Я обещала бороться, и я это сделала. Но бороться оказалось не за что. Грант в этот вечер навсегда был вычеркнут из моей жизни.